Соланж была на 3-4 года моложе Аннетты, и когда-то питал к ней ту необъяснимую симпатию, которая влечет людей безобидных и простых к опасным натурам. Правда, это обычно бывает любовь на расстоянии. Действительно, в лицее Соланж мало общалась с Аннеттой, так как они учились в разных классах. Но достаточно было встреч в коридоре и некоторых отголосков жизни старших, доходивших до маленькой Соланж, чтобы она стала издали робко обожать Аннетту. А та об этом и не подозревала. По выходе из лицея Соланж совершенно забыла Аннетту. Она вышла замуж и была счастлива. Ей для счастья немного было нужно, так чтобы муж не был ни уродом, ни человеком с сильными страстями, а Виктор Мутон-Шевалье, благодарение Богу, не был ни тем, ни другим. Он был скульптором по профессии, но, имея ренту и богатую жену, отводил немного места в жизни мукам творчества. Не лишенный вкуса он не испытывал, однако, особой потребности воплощать в своем искусстве что-либо иное или в иной форме, чем отделали его знаменитые собратья всех эпох. Ему чуждо было честолюбие и мелкие чувства, а, может быть, и всякие другие. И потому он вполне удовлетворялся сознанием, во всяком случае льстил себе надеждой, что его идеи с такой полнотой и совершенством выражены другими Микеланджело, Роденом, Бурделем или менее крупными мастерами. Он был эклектик и заимствовал от всех понемногу. При такой счастливой судьбе в сущности не стоило бы утруждать себя и творить самому, но лестная иллюзия, что и он член великого братства художников, обостряла вкус к жизни. Виктор тешил себя мыслью, что и к нему люди питают то умиленное почтение, какое он считал своим долгом выказывать корифеям искусства, сожалея о невзгодах, которые они встречали на своем пути. Такие невзгоды знавал и он, правда, больше понаслышке. И он силился придать своей веселой физиономии выражение суровой меланхолии, когда слушал патетическую сонату, которую усердно бренчала на пианино его жена, ведь Бетховен тоже принадлежал к великому братству. Соланж дала ему все то, чего он искал в брачной жизни. Спокойная привязанность, нетребовательная доброта, кроткий и ровный характер, терпимость, комнатный идеализм, который боится ветра и дурной погоды, склонность всем восторгаться, которая делает жизнь такой удобной. Короче говоря, тайным идеалом Соланж и ее супруга было то, что можно выразить одним словом — покой. И денежные средства, и душевные особенности обеспечивали им этот покой. Никакие материальные заботы не грозили им, и можно было не опасаться, что они впустят какую-либо иную заботу в свой мирный дом. Однако они впустили в дом Аннетту. Если бы они могли подозревать, какие бури таила в себе эта госпожа забота, они бы всполошились. Но об этом супруги Мутон-Шевалье так ничего и не узнали. Они как дети играли с динамитом. Зная, что держат в руках, они обезумели бы от страха, но ничего не подозревая, и вволю наигравшись, они без всяких дурных намерений любезно подбросили этот динамит в сад к друзьям. Они подбросили Аннетту в сад Вилларов. Встретившись с Аннеттой, Соланж сразу же убедилась, что в ней ожили прежние чувства. Она снова влюбилась в Аннетту. Ей, как и всем, была известна недопустимая история Аннетты, но Соланж была добра. Если в чувствах ее не было глубины, зато не было в ней чрезмерного ханжества, поэтому она не осуждала Аннетту. Надо сказать, что она не совсем ее понимала. С той снисходительностью, которая была самой симпатичной чертой этой милой женщины, Соланж решила, что Аннетта либо была обманута и брошена, либо имела серьезные причины поступить так, как она поступила. Во всяком случае, это ее личное дело и никого не касается. Решив так, Соланж пошла против течения. После встречи с Аннеттой она все разузнала о ней и пришла в восторг от ее мужества и самоотверженности. Это было одно из тех очередных увлечений, которые на время вытесняли из сердца Соланж все другие чувства. Для ее мужа, с которым она поделилась своими восторгами, это был лишний повод к умилению. Он умилялся благородному сердцу Аннетты, а заодно и благородству своей жены и своему собственному. Восторгаться нравственной красотой ближнего — это лучший способ доказать свою собственную. Оба супруга полны были самых благих намерений.